Сириус Дрейк. Дорогой барон, книга восьмая, я еще граф. Глава первая. Розовая кофточка. Приграничная зона Монголии и Китая. Станция поста Чайхона. В рубке наблюдательной станции было жарко. Солнце сегодня не щадило и буквально испепеляло все на свете. Диспетчер Сяо Фэй пил уже десятую бутылку прохладной воды из холодильника и из-за этого частенько отлучался в туалет. Его коллега, также страдающий от жары, Фэн Мао, смотрел вдаль, за периметр Великой Китайской стены, которая ограждала маленький, но также Великий Китай от постоянно недовольных монгольских соседей и опасных монстров с дикой зоны. «Эй, приятель, принеси мне тоже водички, буду должен», — крикнул Сяо Фэй. «Ты и так мне должен, хитрая морда», — отозвался Фэн Мао, но все же захватил воду для дорогого товарища. Их смена длилась уже вторые сутки. Температура на улице все росла, так что их сменщики резко решились заболеть, уйти в отпуск или отправиться в командировку. Да и зачем переживать? Стена на границе с Монголией не так опасна, как приграничная с зоной. Да и платили тут более чем скромно. А вот спрашивали «будь здоров». А начальство очень пристально следило за выполнением должностных инструкций. «Чуть-чуть проштрафишься?» И не видать тебе в неочередной миске риса, как своих ушей. Теперь в Китай можно было попасть через Монголию или Таиланд. Имелся еще выход по морю со стороны Японии, но там велись постоянные испытания. Буквально вчера гонец доставил Сяо Фэю сообщение о том, что к ним прибудет какой-то гость. Оба диспетчера и не придали бы этому значения, вот только самое наличие гонца означало лишь одно — гость будет непростой. Обычно им звонили или доставляли сообщения факсом, чтобы сообщить о крутых туристах. Но не в этот раз. Манера пользоваться гонцами тянулась еще с древних времен, и нынешний император, как и все предыдущие, соблюдал традиции. «Когда там приедет этот имперец?» — кинул бутылку своему приятелю Фэн Мао. «Откуда мне знать?» — пожал плечами Сяо Фэй. «Ты ж читал сообщение, дурная твоя голова. Там и было написано «Прибудет со дня на день военачальник Российской империи». И, сделав пару глотков, он скривился. «Имя у него еще такое странное. Тяжело произнести. Сергей». «Сергей? Через РР?» — переспросил Фэн Мао. «Ага. Ужас. И как они живут с такими сложным языком? То ли дело у нас. На каждое слово отдельный иероглиф. Удобно? Очень. Всего-то надо знать 1500 символов. Мини, говори. А у них там буквы. Говорят, их сочетание и создает понятие. А еще у них странная логика». «Не слышал, но знакомый брата моего знакомого говорил, что его прадед его знакомого со стороны матери знакомого бывал в империи еще со времен караванов. Бардак там. Когда он вернулся, то поведал про причуды их языка. Вот смотри». Он подошел к обеденному столу и поставил на столешницу сковородку с тарелкой. «И?» — недоумевал Фэн Мао. «У них там и сковородка, и тарелка. Стоят на столе». Он взял тарелку и поместил ее поверх сковородки. «А теперь у них тарелка лежит в сковородке, которая стоит на столе». «Что? Что за ересь?» «Ну как?» Он снова достал тарелку и поставил рядом со сковородкой. «Тарелка стоит», — положил в сковородку. «Тарелка лежит». «Какие глупые! «Только русский может понять, когда тарелка стоит, а когда лежит», — перебил грубый мужской бас на чистом китайском. Оба диспетчера за секунду испытали весь спектр эмоций. От удивления до смертельного страха с последующим сильным потоотделением. Их рубка, пусть и не находилась в опасной зоне, но граница была близко. Диспетчерская располагалась на высоте 100 метров над землей, и к ним вел единственный лифт. Само помещение до потолка напичкано артефактами и заклинаниями. Никто не мог проникнуть сюда незамеченным. Но все же в центре комнаты стоял высокий, широкоплечий мужчина с пушистыми седыми усами. На плечах огромный китель с погонами, который диспетчеры приняли за двухместную палатку. Сяо Фэй и Фэн Мао прекрасно понимали, что необходимо нажать красную кнопку, чтобы не потерять свой ежедневный миска риса, а также не получить знатный нагоняй. Однако они понимали, что одно неверное движение, и они больше никогда не увидят своих кошек-жен. «Это территория Китайской империи», — попытался выкрутиться Сяо Фэй. «Монголия немного западнее». «Да не ссыте вы», — прогремел мужчина. «Мы с делегацией стоим уже 40 минут под воротами. Звоним и стучим, да вы не слышите». Оба диспетчера бросили быстрый взгляд на пульт управления и с ужасом увидели, что звуковые сигналы выключены. «Кто вы?» — немного набравшись смелости, спросил Фэн Мао. «Как кто?» — удивился мужчина и достал из-за пазухи письмо с кучей печатей и разрешений. «Генерал-фельдмаршал имперской российской армии Кутузов Сергей Михайлович». Чутье диспетчеров подсказало им, что сейчас самое время вытянуться по стойке смирно. «Виноваты», — синхронно сказали оба. «Эх, молодежь», — хмыкнул генерал, подошел к люку в полу, открыл и сделал шаг. Сяо Фэй кинулся к камерам, а Фэн Мао — к пульту. Один увидел, как генерал Кутузов мягко приземлился на землю, а второй открыл ворота. Делегация из 3 автомобилей заехала на территорию Китайской империи и остановилась у рубки. Солдаты внизу даже понять не успели, что за человек упал с неба и откуда он взялся. Почему он не похож на китайца? «Знаешь, приятель, а мне говорили, что русские безобидны», — сказал Сяо Фэй и упал в обморок от перенапряжения. Киим. Коридоры стадиона. Честно говоря, не думал, что получу титул графа при таких обстоятельствах. Мне казалось, это должно происходить как-то более празднично. Но не мне решать. В письме перечислялись мои последние заслуги как в столице при разоблачении графа Нарышкина, так и уничтожение крупной преступной ячейки под названием «Музыканты» и ликвидации ее лидера. И все это практически в одиночку. Также в письме упомянули подвиги в «Дикой зоне», хотя я бы не сказал, что много там нагеройствовал. Ну и вишенкой на торте была победа в «Универсиаде». Внизу стояла жирная печать с двуглавым орлом и автограф царя. «Получается, заслужил. Граф Кузнецов». Лора посмаковала, как звучит новое словосочетание, и, наконец, выдала. «Годится. Мне нравится». «И что мне теперь с этим титулом делать?» «По сути, ничего. С новыми приобретенными землями тебе и так хватает проблем». «Не забудьте потом прийти с документом в канцелярию. Помимо обязанностей, вам полагаются еще и привилегии», — напомнил Горький. «Я так понимаю, вы не совсем разбираетесь в бюрократических тонкостях». Его слова потихоньку доходили до моего сознания. «Алексей Максимович, а можно мне в зону на месяцок?» Горький неожиданно рассмеялся, да так, что слезу пустил. «Ох, Кузнецов! «Вы не перестаете меня удивлять», — покивал он головой. «Ну, пошутили, а теперь на пресс-конференцию». «Вот только я не шутил. По мне так лучше погулять по зоне, набивать опыт и силу». «На крайний случай скинь все на Надю», — подсказала Лора. «Вот ее я сейчас и обрадую». Помещение было просторным. Финалистов попросили пройти к столам с микрофонами, а репортеры расселись напротив. Это закрытая часть мероприятия, и туда не пускали никого лишнего. Однако мне удалось позвать Надю как моего юриста и представителя. Оказалось, что у всех финалистов имелись свои адвокаты и юристы, и просто советники, которые нашептывали им, что надо отвечать, а о чем лучше умолчать. Когда Надя подошла ко мне и открыла рот, я ее опередил и сунул мое повышение. Она бегала по строчкам, а лицо менялось. Я даже заволновался за нее, когда Надя расплакалась от счастья. «Это же потрясающе! Михаил, поздравляю!» В порыве чувств она кинулась мне на шею и крепко обняла. «Пст, подруга! Мы находимся в месте, где каждое действие завтра будет в газетах», — заволновался я, увидев из-за столов удивленный взгляд Марии. Едва ли она ревновала, только скрестила руки на груди и улыбалась. А вот ближайшие репортеры не упустили возможность сделать пару фотографий пикантного момента. Конечно, они тут же непонятным образом исчезли с носителей, но чего только не бывает в жизни. «Миша!» — окликнул меня директор, присаживаясь в центре стола. «Начинаем через 5 минут». Его слово было решающим. Я кое-как вылез из объятий Нади и прошел к столу, сев рядом с Машей. «Хочешь любовный треугольник?» — весело шепнула Маша. «Думаешь, я не справлюсь с двумя?» «Надо попробовать». «Ладно, сегодня ты победила». Быстро чмокнул я ее в щеку, чтобы никто не успел сфотографировать, и незаметно положил ей на колени графское письмо. Через полминуты Маша схватила меня за руку и сильно сжала. «Воу-воу, девушка, полегче!» — воскликнула Лора. Именно она сейчас регулировала мой болевой порог. «Это же...» — прошептала Маша. «Ты же недавно бароном стал! Охренеть!» Однако внешне она осталась невозмутима. «Ты не рада?» — удивился я. «Наоборот. Жду, когда уже это все закончится, и можно будет поздравить тебя в более интимной обстановке. Кстати, маменька передала подарок». «Ого, какая честь! Заинтриговала!» Директор встал и прокашлялся. «Дамы и господа, мы начинаем пресс-конференцию». Поначалу были банальные вопросы. «Откуда родом? Какие ваши любимые книги? Как вам учиться в Киеве?» И все бы ничего, если бы руку не подняла Собчакова. Теперь она могла открыто раскрывать рот и нести все, что захочет. «Царевны же рядом нет?» «Вопрос Кутузовой Марии», — сказала репортер. «Вас не смущает обилие девушек в доме у вашего жениха? Если он таковым вообще является?» Мария только улыбнулась. «Отец меня с детства учил, что уверенная девушка никогда не будет ревновать своего жениха к другим, и я с ним согласна». «Михаил довольно видный молодой человек», — Собчакова стрельнула в меня глазами. «Ух, Мегера!» «Особенно в свете последних побед могут появиться соперницы. Просто найдет красивее, успешнее и богаче. Что ж, будет обидно, если он уйдет к другой, при условии, что у нас в империи многоженство разрешено». Маша и на секунду не задумывалась над ответом. «Но если такое произойдет, обращусь к вам за советом». Собчакова хотела перейти в более агрессивное наступление, но директор дипломатично ее перебил. «Репортер слева, пожалуйста». «Вопрос студенту Казанского института Овчинникову Льву. Газета «Сибирский лекарь», скажите». Я аккуратно наклонился к Маше. «Ты ее делала?» «Просто пришлось немного подготовиться. Ничего, скоро ты тоже привыкнешь». Следующим спрашивал молодой паренек. «Московские хроники. Вопрос победителю универсиады. Скажите, Михаил, вы появились совсем недавно, и я думаю, не секрет, что у вас амнезия. Отсюда у некоторых появляются вопросы. Например, как вы стали настолько сильны, хотя до этого были заурядным студентом? Анонимные источники уверяют, что у вас вовсе нет никакой амнезии, и вы просто скрывались. Что вы на это скажете?» Я только улыбнулся. «Вот же гиены! Все ему скажи да расскажи». Однако, пока он говорил, Лора выдала парочку фактов. Например, о том, что его источники липовые. Юноша просто фантазировал на пустом месте. «Забавное предположение», — улыбнулся я, включая простачка. «А можно посмотреть на доказательства? Ну или на кого вы там ссылаетесь? Люблю коллекционировать бредни. Иногда натолкнешься на вообще абсурдные вещи. Совсем недавно, когда я был в Москве, один пройдоха пристал ко мне с какими-то неопровержимыми доказательствами. Но когда я обратился к своему юристу, то корреспондент оказался выдумщиком. Надеюсь, вы не такой?» «Снимаю вопрос», — быстро сел репортер. «Молодец, понял, что не вывозит». «Следующий», — сказал директор. «Канал «Психическое здоровье». Хотелось бы задать вопрос Евгению Фанерову», — стала репортерша в розовом кардигане, который подчеркивал ее четвертый размер груди. «Многие знают, что у вас, скажем так, нездоровая тяга к Марии Кутузовой. Отсюда вытекает вполне обоснованный вопрос. Как вы собираетесь заводить наследников, если Мария не выказывает к вам никаких признаков внимания? Способны ли вы продолжить ваш род?» Парочка людей в зале напряглись. Судя по гербу на одежде, парни служили в охране рода Фанеровых. Скорее всего, они охраняли не своего господина, а глупых репортеров, которые задавали подобные вопросы. Горький повернул голову и пристально посмотрел на Евгения. Он прокашлялся и открыл рот. «Я не хочу, чтобы вы у меня брали интервью. Вы мне надоели!» — махнул он на нее рукой. «Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон!» И в подтверждение он взял микрофон канала и раздавил одной рукой. «Что вы себе позволяете?» — начала оглядываться репортерша в поисках поддержки. «Мы покажем это по телевидению!» «А?» — наклонился он ближе, и несколько охранников непроизвольно дернулись в сторону репортерши. «Да мне похуй, что вы покажете, так же, как и вы! Не люблю непрофессионалов!» Он откинулся на спинку стула и скрестил руки, чем немного успокоил охрану своего рода. «Непрофессионалам тут делать нечего! Или что, хотите, чтобы я ушел отсюда? Я уйду!» Он посмотрел на директора, и тот еле заметно помотал головой. «Ну, не уйду, потому что уважаю ваших коллег, а вы отсюда уйдете. Все!» Он хлопнул по столу ладонью. «Взяла и ушла отсюда!» Он еще раз хлопнул рукой по столу. «Встали и ушли!» «Вы считаете, что ведете себя нормально?» Возмутилась девушка, но на всякий случай сумку закинула на руку. «Да, я считаю нормально. Встала и ушла отсюда!» Женя поправил пиджак и стряхнул невидимые пылинки с плеча. «Наследники ее интересуют. Уважаемые, на пресс-конференции к победителям универсиады надо приходить подготовленными, а не так, как вы вчера на последней странице богом забытой газеты «Ливерная мечта» со статейками про топ лучших мазей от геморроя, а сегодня тут, во втором ряду». «Вы следите за мной?» — громко сказала она, но репортеры сделали вид, как будто занимались чем-то другим. «Все, до свидания!» — отмахнулся Фанеров. Тут же к ней подскочили его охранники и очень галантно вывели из зала. Дальше никто не пытался задавать провокационные вопросы. Собчакова только поинтересовалась у директора о будущих планах Киима. Наконец, Горький Алексей Максимович встал из-за стола и объявил о завершении пресс-конференции. Судя по лицам репортеров, они были счастливы, что их выпустили из зала. Слишком дерзкие и влиятельные особы. Глядишь, задашь вопрос не так, тебя или выведут, или потом что-нибудь случится с твоей работой. А дальше был обязательный банкет. Как позже сказал звездочет, достаточно просто появиться в свете камер, и можно уходить. Вот только на банкет пришли вообще все. И студенты, и родители, и мои домочадцы. Даже пятерка рыцарей успела где-то переодеться в вечернее платье. В этот раз банкет отличился пенной вечеринкой для студентов, конкурсами разной степени трезвости, ведущими, певцами да кучей еды. «Не против, если мы немного задержимся?» — улыбнулся я. «Совсем не против», — Маша была в красивом комбинезоне кремового цвета с вырезами по бокам и небольшим декольте. Мы хорошо отдохнули, потанцевали медляки и покривлялись в конкурсах. В итоге все свелось к тому, что мы большой компанией увлеклись игрой, где приходилось шариком попадать в стаканчик с алкоголем. Иногда я поглядывал на своих рыцарей, чтобы к ним никто не приставал, но и они вели себя прилично. В процессе очередного медляка я приметил, что стесняющийся звездочет пригласил Марусю на танец. И та согласилась. Вот уж не думал, что увижу когда-нибудь подобное. «Это еще что?» — тут же дала знать о себе Лора. «Ты посмотри, вон слева». Трофим также кружился под музыку и с кем? С Ермаковой Натальей Геннадьевной. И когда они успели? Чувствую, многим надолго запомнится эта ночка. Когда мы в очередной раз собрались у нашего столика, Антон незаметно поставил на стол две бутылки крепкого метеоритного коньяка. Ох, и что тогда началось!